Полковник Федосенко написал подробный рапорт начальнику первого отдела РОВС генералу Ивану Георгиевичу Эрбели, который ухватился за этот рапорт. История со Скоблиным давала Эрдели, бывшему командиру казаков, возможность отличиться. Копию своего доклада Федосенко показал нескольким людям. Один из них продал историю журналисту из газеты «Возрождение». Статьей Федосенко был огорчен. Судя по всему, он вовсе не рассчитывал на такого рода популярность, которая ему самому принесла больше вреда, чем пользы. Через две недели после появления статьи «Возрождение» состоялось собрание офицеров Марковского полка. Там зачитали обращение генерала Миллера с призывом не верить темным силам, которые стремятся сеять раздоры среди руководителей РОВС, и осудить провокатора, чернящего генерала Скоблина. Большинство собравшихся согласились с мнением Миллера. Кто-то из офицеров сказал, что эта интрига – дело рук Антона Ивановича Деникина, надеющегося такими подлыми путями захватить руководство в Российском общевоинском союзе. После собрания один из марковцев хотел даже собрать группу офицеров, чтобы пойти избить Федосенко прямо на стоянке такси. Федосенко работал ночным таксистом. Его машина обычно стояла на пляс Пегаль, излюбленном месте парижских проституток. История эта обсуждалась всей эмиграцией. В основном люди возмущались поведением Федосенко, но и руководство РОВС тоже не вызывало добрых чувств. Тем временем Владимир Бурсов продолжал свои изыскания. Он решил обратиться непосредственно к Эрдели, который расследовал заявление Федосенко и написал генералу письмо. Бурцеву позвонили из штаба РОВС. Сотрудник первого отдела, корнет Кирилл Анатольевич Половцев, сообщил, что Эрдели поручил ему повидаться с Бурцевым и дать ответы на все вопросы. Свидание состоялось на следующий день. Корнет Половцев был чрезвычайно предупредителен с известным журналистом. Он рассказал: генерал Эрдели, получив рапорт Федосенко, доложил его генералу Миллеру и заявил, что не считает возможным оставить это дело без последствий. Генерал Эрдели полагает необходимым назначить расследование. А что Миллер? Генерал Миллер первоначально категорически отказал, но затем вновь вызвал к себе Эрдели и сообщил, что признает возможным поручить расследование бывшему военному прокурору Григорьеву как специалисту в подобного рода делах. Эрдели не согласился и ответил, что келейные разбирательства никогда не удовлетворит. Необходимо широкое расследование, причем его должны провести те, кто пользуется доверием военных кругов. Миллер согласился с доводами вашего начальника? Пока нет, дипломатично ответил корнет. И на этом все застопорилось. И что намерен предпринять Эрдели? Спросил Бурцев. Генерал Эрдели ожидает возвращения генерала Скоблина, чтобы выяснить его позицию. От их разговора будут зависеть его дальнейшие шаги. Должен вам сказать, Владимир Львович, что генерал Эрдели считает вас своим союзником, добавил корнет, и рассчитывает на вашу поддержку в своих требованиях относительно полного расследования дела Скоблина. Судя по тону, которым корнет Половцев разговаривал с Бурцевым, можно было предположить, что генерал Эрдели находился в нерешительности и не знал, как ему поступить. Возможно, он был даже рад, что за дело взялся Бурцев. Тогда к Бурцеву по указанию Москвы опять отправился генерал Дьяконов, от которого знаменитый журналист ничего не скрывал. Дьяконову Бурцев сказал, что считает главным действующим лицом во всей этой истории не самого генерала Скоблина, а его жену. Бурцев привел Дьяконову свои доводы. В 1918 году Надежда Плевицкая находилась на территории красных, разъезжала по всему фронту с концертами, чтобы приободрить красноармейцев и вдохновить их на борьбу с добровольческой армией. «О чем это говорит?» — риторически спросил Бурцев. Во время таких фронтовых гастролей Плевицкая вместе с отрядом красных попала в плен и немедленно перекрестилась в антибольшевичку. У белых она познакомилась со Скоблиным, сошла с ним, а потом и вышла замуж. Мне известно, что в Константинополе, когда генерал Слащев перешел к красным, Плевицкая упорно уговаривала Скоблева последовать примеру Слащева, которого определили преподавать в высшую тактическую стрелковую школу РККА, утверждал Бурцев. По сведениям Бурцева, Надежда Плевицкая убеждала мужа, что как русская народная певица она легко сможет устроиться и у красных, и еще продвинуть своего мужа, однако Скоблин не согласился. Как и многие другие офицеры, он считал генерал-лейтенанта Якова Александровича Слащева, командовавшего 2-м армейским корпусом и руководившего обороной Крыма, более чем странным человеком. Например, Слащев не носил военные формы с погонами. Он считал, что добровольческая армия недостойна императорских погон. «Почему?» — спросил его Антон Иванович Деникин. Слащев ответил: «Добр армия живет грабежом, не следует позорить наши старые погоны грабежами и насилиями». Вспомните, что слухи о связях Плевицкой с большевиками ходили уже в годы эмиграции, говорил Бурцев генералу Дьяконову. В частности, во время ее поездки по Америке организаторы гастролей выяснили, что в деле участвуют большевики, и поэтому порвали все отношения с Плевицкой. Тогда же мне стало известно о подозрениях в отношении Плевицкой, но за неимением достаточных данных выступить против певицы я не счел возможным. Бурцев сказал Дьяконову, что если обвинения против Скоблина верны, то главную роль в налаживании связи с большевиками сыграла именно Плевицкая. Благодаря своим старым связям Плевицкая свела Скоблина с большевиками. Даже, может быть, сам Скоблин вообще ни при чем, поделился с Дьяконовым своей идеей Бурцев. Плевицкая, зная решительно все дела мужа, сама передавала секретные сведения большевикам. Бурцев объяснил, что именно в его глазах компрометируют Скоблина и Плевицкую. До похищения Кутепова они бедствовали, а потом у них вдруг неизвестно откуда появились значительные средства, и теперь они живут на широкую ногу. Получив от Дьяконова, который подписывал свои донесения псевдонимом «Аллигатор», подробный отчет о беседе с Бурцевым, потребовал от парижской резидентуры принять дополнительные меры предосторожности. Париж, Дуче. Обращаем внимание на вновь начавшиеся разговоры о материальном положении ЕЖ-13, источники его доходов. Необходимо подготовить ЕЖ-13 к тому, что от него, возможно, потребует объяснений, и предложить войти в рамки обычного бюджета с таким расчетом, чтобы получаемое от нас содержание не проявлялось для посторонних. Мы понимаем, что обстановка для ЕЖ-13 сейчас во многом сложнее, ибо за дело взялся Эрдели, но вместе с тем положение ЕЖ-13 у Миллера значительно солиднее, чем прежде. Тем не менее, предлагаем Дуче принять исключительные меры предосторожности при встречах с ЕЖ-13, ибо допускаем, что за ним установлено наблюдение. Центр. Центр. Февраль был для нас чрезвычайно тяжелым месяцем. Опасность, угрожавшая ЕЖ-13, вынудила нас к исключительной выдержке, а возникавшие варианты контрмер подвергались многократному анализу и, в конце концов, или отпадали, или оказывались несостоятельными. Финансовая сторона дел ЕЖ-13 меня не беспокоит. Им все аккуратно подсчитано, и есть подробные расчеты чуть ли не с 1922 года. У него должны быть в сейфе деньги, акции или ценные бумаги. Чтобы показать Миллеру, с какими деньгами супруга возвращается из турне, я купил к тем леям, какие ЕЖ-13 действительно привез с собой, еще 100 тысяч лей, это 8 тысяч франков. Пакет солидный, он показал его Миллеру. Я считаю нужным купить на 25 тысяч минимум франков ценных бумаг, скажем, французскую ренту, и положить их в сейф ЕЖ-13. У него есть в банке сейф. Положение ЕЖ-13 постепенно теряет свою остроту, но остается по-прежнему опасным. Борьба между ним и генералом Эрдели не на жизнь, а на смерть. Деятельность Эрдели, просачиваясь наружу и становясь ощутимо неприятной для головки Ровс, превращается в свою противоположность и создает угрозу для самого генерала. Есть некоторые шансы, что как только Миллер до конца осознает, что активность Эрдели опасна и для него, он предложит ему оставить пост начальника первого отдела.